Как кого? Поставили себе тут охрану? Какой сама царица ночи позавидует? Какую еще охрану? Ворчливо спросил Тин, уверенный, что Хурт его разыгрывает. Ты что, и вправду не знаешь? Да нет. Тин и Тина удивленно уставились на гостя. Да, вот оно, племя старого Вергила, бесшумно, незаметно. Вашу нору наверху охраняют два здоровенных волка, так и сказали мне, приказ старого Вергила охранять. Теперь, я думаю, лешие вас не посмеют тронуть, ведь волки сразу своих позовут, как завоют. Да и эти двое, будь здоров, под лешка не сунется, а сам леший понимает, что это только дежурные волки. Ну, бреха, конечно, и десяток побьет, пожалуй, ничего тут не поделаешь, но я думаю, что теперь твое семейство в обиду не дадут, раз уж сам старый Вергил велел. «Дай-то Бог!» — вздохнула Тина. Юркий Хурт очень любил порассуждать о всяких там битвах и делах, хотя сам мог воевать только с тетеревами да рябчиками, даже с неясытью ссориться не решался. Все трое посидели, помолчали, четверо барсучат сладко и беззаботно спали в другом углу пещеры, свернувшись на сене. Но долго сидеть в покое Хурт не мог, недаром все в лесу звали его Юрким. Он встал и снова стал рассказывать, как пробирался сюда. Слишком сильным было впечатление от встречи с волками. «Выглянул я из-за куста, — начал он, — как учуял их дух, и так страшно вдруг стало, что хоть беги, и я тогда...» Хурт прыгнул в сторону, чтобы показать, что он тогда делал. «Ой! — скрикнул он. — Что это тут у тебя? Все ноги переломать можно? А, вон оно что! Да я об этот камень уже не раз бока обивал. И когда ты его выбросишь, Тин? Ты знаешь, Хурт, он мне вообще нравится. Привык я к нему. Но вот недавно, вспомнив, что этот камень может беду принести, решил я его все-таки вынести. Думаю, ладно, подожду до вечера, отдохну, потом после сна ей вынесу, лег спать на дневку. И приснился мне очень странный сон. Будто схватили меня уже леший и подлешек, да и ведьма тут, и неясыть кричит, в общем, уже и барсучат, защитить некому. Тащат они нас по ночному лесу, в свою канаву, чувствую конец. И вдруг, среди черной ночи, ясное солнышко появилось. Ведьма и лешие как шарахнулись под елки, да за валуны прижались к земле, будто их и не было вовсе, а ясное солнышко улыбается мне и говорит: «Не бойся беды, добрый Тин, но камень беды не выбрасывай. Когда этот камень будет найден его хозяином, он принесет тебе спасение. Возвращайся в нору со своей семьей. Доброго пути тебе, добрый Тин». А я настолько растерялся, и что даже спасибо не сказал. Так и стоял, разинув рот. «Вот это да!» — выдохнул Юркий Хурт. «Береги, братец, этот камень. Может, и правда спасение в нем? Я сам сны очень верю, но вот уж давно не вижу снов. Может, устаю слишком на охоте?» «Да, Тин, а мне ты уж и не сказал ничего, — посетовала Тина. Да что говорить-то? Про сон. Так сон ведь только. Правда это? Неправда, кто знает? Но камень беды я уж теперь не трону. Пусть себе стоит. Да он и пещеру украшает». Подлешек. Морщинистый и седой подлешек был родом из дальних краев. Здесь, в лесу, он жил не более 100 лет. Звери, птицы, конечно, не знали этого, потому что их век намного короче, но кое-кто знал. И подлешек понимал это и тревожился. Все дело было в том, что у него судьба сложилась нелегко. И он повидал многое на своем пути, еще когда он был доверчивым и юным лишененком в край синих дубрав, где он тогда жил, прилетел заморский змей Огнедув, который сжигал деревья, а зверей, людей и даже леших просто поедал. Все живое попряталось от свирепого и прожорливого огнедува, и тогда ему очень понадобились подручные из местных жителей, чтобы указать, где прячутся звери, птицы, лешие, чтобы выдать беглецов ему на съедение. Вот тогда и подвернулся змею лишененок Фир. Маленький лишененок еще не был подлым и кровожадным, но уже от рождения трусливым был. Это и решило его судьбу. Сначала змей, схватив его, хотел отправить пасть, но, увидев, как он трясется от страха и угодливо смотрит в змеевы выпученные глаза, сообразил, что от этого лишененка может быть большая польза, тем более что еды-то в этом дохляке на один зуб. Фир и теперь, будучи в подлешиках, мелок, а тогда и вообще действительно был на один глоток змею. — А ну, лишененок! — прохрипел Огнедув. — А ну, как я тебя отпущу! Фир от страха только лязгал зубами. Змей встряхнул его. — Ну что трясешься? Отвечай! Будешь мне служить, верно? И Фир вдруг торопливо, захлебываясь, сгибаясь три погибели, забормотал. — Конечно, конечно, конечно, конечно! О, великий покоритель земли, о, всесильный, всемогущий Огнедув, я буду служить вам так, как не служил вам никто, и откуда только слова-то он такие отыскал, ведь и не учился нигде. Змей довольно ухмыльнулся, приоткрыв широкую плоскую пасть, сплюнул черную слюну, и трава тотчас задымилась. — Ладно, иди и ищи, где они прячутся, и первыми давай мне своих леших. И лишенят. Ты лучше всех знаешь, где они затаились.